Мы знаем все подробности его ситуации, Господь, но Ты все знаешь. И мы просим сейчас, Господь, что Ты действовал, как Ты знаешь, нужно, Господь. И что через это все, Господь, Ты привел ее, ее семья, Господь, ближе к Тебе, Господь. Что Ты получил через этого, Господь, все слава и честь. Но мы доверяем эту ситуацию к Тебе сейчас, Господи. И просим Твоя благословение на наше время, в Твое Слово, Господь. Мы чувствуем, Господь, эта духовная война, которая происходит у нас, Господь. Столько вещей хочет нам отвлекать, Господь, тянуть наше внимание в сторону. Но, Господь, мы собрались здесь, сидеть у Твоих ног, Господи. И мы просим, что Ты хранил нас, Господь, от все, что дьявол пытается, Господь, положить в нашей голове, Господь, эти заботы, эти переживания разные, Господь. И мы просим, что Ты стал Господом в наши размышления, в наших сердцах сейчас, Господь, что Ты хранил нас от всех действий дьявола, Господь, и дал нам способность слышать Твой голос. Господь, все, что противится это, в имя Твоего Сына Иисуса Христа, Господь, мы скажем выйти отсюда вон. И Господь, мы даем Тебе всю славу, честь, все наше внимание, Господь, потому что мы понимаем, что у Тебя есть слово жизни, Господь, слово исцеления, у Тебя есть ответы для все, что мешает нас в жизни, Господь, все, что ждет нас, как-то остаток этого дня, остаток нашей жизни. И поэтому мы сейчас посвящаем это время к Тебе и только Тебе. И это мы все молимся в Твое имя, Иисус. Аминь. Аминь. Хорошо. Well, it's good to see you all here. Очень приятно вас всех видеть здесь. The Lord knows the things that have been in our lives this week. Господь знает, что происходило в наших жизнях на прошлой неделе. And He knows the victory, the peace that He wants to give us this day through His counsel, through His word. И Он знает о той победе, которую Он хочет даровать каждому из нас через Свое Слово, через Свой совет. So we continue through the Gospel of Mark. Мы продолжаем изучать Евангелие от Марка. And today I'd like us to look at verses 1 to 17, Mark chapter 2. И сегодня я хотел бы вместе с вами рассмотреть из второй главы Марка с 1 по 17 стихи. Mm-hmm. Let's go ahead and read verses 1 to 17. Давайте прочитаем эти стихи с 1 по 17. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у двери не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляли в себе, и сказал им: «Для чего вы так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: теперь говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видели. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мною. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорит ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками? Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». So here we see Jesus giving kind of an unusual Bible study in the beginning of chapter 2. Здесь в начале второй главы мы видим, как Иисус как бы проводит необычное изучение Библии. He's teaching. Он учит. And all of a sudden, everybody looks up because they hear a bunch of noise in the roof. Он учит, и в это время внезапно слышен какой-то шум, все смотрят вверх, там что-то в крыше происходит. Dirt starts falling into the room, plaster, all these things on the floor. Начинает падать пыль, штукатурка на пол. You know, the people that were sitting on the floor probably yelling, "Hey, what's all this dirt doing falling?" Там некоторые люди, сидящие на полу, говорят: "Эй, что это такое? Что это нам падает на головы?" You know, people are moving out of the way. Люди начинают отходить в стороны. You know, and then all of a sudden, somebody's up there working, making a great big hole in the ceiling. Внезапно они видят, что это кто-то работает там на крыше и проделывает какую-то большую дыру в крыше дома. Now you know this didn't happen like in 2 seconds. И наверняка это произошло не за 2 секунды. Now, how long do you think it takes to make a hole in the ceiling big enough to lay a man down? Как вы думаете, сколько требуется времени для того, чтобы в потолке проделать такую дыру, чтобы можно было человека через нее спустить? And what do you think Jesus was doing in that time? Как вы думаете, что Иисус в это время делал? I don't know. Obviously he didn't leave the room. Obviously he didn't yell or panic. Я не знаю, но очевидно, он не ушел из этой комнаты. Он не закричал, не запаниковал. Maybe he just kept teaching. Может быть, он просто продолжал учить народ. That'd be interesting. How hard would it be to pay attention on what Jesus was saying, you know, as all of that's going on? Интересно. Наверняка людям было очень тяжело сосредоточиться на том, что Иисус говорит, когда все это происходит там над ними. And then all of a sudden, you know, this guy starts coming down on this bed. И вдруг начинает спускаться с крыши этот человек на его постели. And all of a sudden, everybody understands what's going on. И вдруг все понимают, что здесь происходит. Somebody didn't want to wait in line. Кто-то не хотел долго ждать. And his friends, you know, just kind of helped, and they brought him to Jesus in a very unusual way. И друзья этого человека, они помогли ему, и они очень необычным способом помогли ему прийти к Иисусу. Of course, now everybody's attention's on Jesus. What's Jesus going to do? И конечно, сейчас все глаза устремлены на Иисуса, и все думают, что же он будет делать? You know, here's the guy laying in front of Jesus. Вот перед Иисусом лежит этот человек. It's obvious what this man is desiring. И очевидно, чего желает этот мужчина. He's paralyzed. He can't move. Потому что он парализованный, и он не может двигаться. Everybody's looking. I mean, now the only question is, well, is Jesus going to heal him or not? What will happen? И все люди думают, что же будет сейчас? Иисус исцелит его или нет? Что вообще произойдет? Obviously, that's the issue. Healing. И, конечно же, в центре внимания был этот вопрос. Исцеление. But Jesus doesn't address that problem. Но Иисус не обращается к этой проблеме. Verse 5, it tells us he looked at these guys, he looked at the man on the floor. И в 5 стихе мы видим, что он посмотрел на этих парней, посмотрел на человека, лежащего на полу. He saw faith. He saw faith in him. Он увидел веру в нем. And what was his response to their faith? И какой был отклик Иисуса на его веру? Healing? Исцеление? No. Нет. This is not faith healing. Нет, это не вера исцеления. He says, "Son, your sins are forgiven you." Он говорит, грехи твои прощаются тебе. Now you know when there's a car accident somewhere in the city. В городе в одном. No, when there is. Когда в городе есть какая-то авария. And people are seriously injured. И люди серьезно поранены. You know, the скорая помощь comes, takes them. Приезжает скорая помощь и забирает этих людей. They take them to the hospital. Их привозят в больницу. And in the hospital, the first doctors that see this person. И в больнице, когда этих пациентов видит врач. Yeah, there's a first job that the doctors have to do. Есть одна первая задача, которую должен выполнить этот врач. Yeah. And the first thing the doctor has to do is determine What is the most important injury this person has sustained? Самая главная задача у врача – это определить, какая самая тяжелая травма или какой, ну, какая самая большая угроза жизни этому человеку. He must set the priorities for what the other doctors and medical people are going to do now. Этот врач, он должен определить приоритеты, что самое главное, над чем должны работать врачи, которые будут лечить этого человека. No, is this man breathing? Дышит ли этот человек? Is his heart beating? А бьется ли его сердце? You know, is there blood leaving his body at such a rate that he can't live more than a few seconds? Может быть, у него такое сильное кровотечение, что через несколько минут из-за этого он погибнет? You know, those are questions of life and death, and those will be the first priorities of the doctors. То есть вот такие вещи – это вопросы жизни и смерти. И, естественно, они станут как бы главными приоритетами для лечения этого человека. You know, if there's a cut on the leg, a broken arm, well, that will wait. That won't be the first thing. Если у него, допустим, рана или какой-то порез на ноге или сломана рука, такие вещи могут подождать. You know, if he has two broken legs and two broken arms, that will wait. If his heart is not beating. Если у него даже две ноги сломаны, две руки сломаны, это тоже подождет, если его сердце не бьется. You know, what's the greatest priority? What's the greatest need of the person? Какой самый главный приоритет? Какая самая первая нужда человека? Jesus is the great physician. Иисус – великий целитель. And you know, he always knows the first priorities. He knows what is important and what is not. И Иисус, он всегда знает главный приоритет для человека. Он знает, что важно, а что не так важно. And so Jesus begins his work in this man's life with the most important. Поэтому Иисус начинает свою работу в жизни этого человека с самого важного. Son, your sins are forgiven you. Он говорит: чадо, грехи твои прощаются тебе. Now we don't know the reaction of this man. It's not written in our Bibles. Мы не знаем, какова была реакция этого человека, потому что это не записано в наших Библиях. You know, who knows? I mean, there's a chance that he was disappointed, maybe. Wait, Jesus, that's not what I mean. Кто знает, что было? Вполне вероятно, что он разочаровался. Может, он не этого ожидал от Иисуса. Maybe. Может быть. Or maybe he understood exactly what Jesus was saying. А может быть, он понял, он как раз понял то, что говорил Иисус. Maybe nobody else in the room did. Может быть, никто другой в комнате не понял этого. No, probably everybody was saying, no, Jesus, healing, healing. А другие люди, может быть, сидят и говорят: да нет, Иисус, исцеление, исцеление. You know? But the Lord knows things about our heart, about our life that maybe nobody else on earth knows. Но Господь знает то, что в наших сердцах. И Он знает это лучше кого-либо другого в этом мире. He knows what we have need of. Он знает, в чем у нас нужда. I personally think that when Jesus said, "Son, your sins are forgiven you," I think maybe this man received it. He understood what Jesus was talking about. Я лично думаю, что когда Иисус сказал этому человеку: «Чадо, тебе прощаются твои грехи», я думаю, этот человек понял, и он принял то, что сказал ему Иисус. Because even in this kind of situation, maybe he himself understood that his physical problem was not his greatest. Может быть, даже в такой ситуации этот человек и сам понимал, что его физическая проблема — это не самая большая проблема его жизни. You know, it's possible they have physical problems, but be a happy person, have peace in your heart, have confidence about the future. It's possible. Вполне возможно быть больным человеком, иметь серьезные физические проблемы, но быть счастливым человеком и знать, каково твое будущее, и быть уверенным в твоем будущем, хотя у тебя, может быть, какие-то серьезные физические проблемы. It's also possible to be a healthy person, be filled with bitterness and anger and hatred and things that destroy your life from the inside out. А также возможно быть здоровым человеком, но исполненным зависти, ненависти, горечи внутри, такими вещами, которые изнутри просто портят жизнь человека. You know, Jesus ministered to this man. Jesus served this man in his greatest need. Иисус послужил этому человеку в его самой большой нужде. You know, the greatest need of any person on this earth is the need of salvation, the need of a living relationship with the living God. Самая большая нужда, самая великая нужда каждого человека — это иметь прощение грехов, это иметь отношение с истинным живым Богом. Turn to James, chapter 1, verse 17. Откройте, пожалуйста, Иакова, первую главу, 17 стих. This tells us something very important. Здесь сказано что-то важное. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Советов, у которого нет изменения и ни тени перемены. See, every good thing you will ever experience in your life has its source in God. Каждое даяние доброе имеет свой источник в Боге. Do you have good health? У вас есть хорошее здоровье? That's a gift of God. Это дар Божий. You have peace in your heart. У вас мир в сердце. That's a gift of God. Это дар Божий. Every good thing in this life has its source in God. Каждое доброе даяние пришло от Бога. Оно имеет свой источник в Боге. Now turn to Isaiah chapter 59. Откройте, пожалуйста, Исаии 59 главу. This will describe the worst thing that can happen to a person. Это описывает самое ужасное, что может произойти с человеком. Isaiah chapter 59, verse 2. Исаия 59 глава, 2 стих. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. If God is the source of every good thing in life, the worst thing that could happen to a person is to have his relationship with God blocked by sin, damaged by sin. Если все даяния добрые исходят от Бога, то самое худшее, что может произойти с человеком, это быть отделенным от Бога, если его отделяют от Бога и блокируют его грех. There is nothing worse that can happen to a person than to be separated from God. Нет ничего худшего для человека, чем быть отделенным от Бога. Нет ничего худшего. No kind of poverty, no kind of physical disease, no kind of difficulty that life could offer comes close to that. Никакая нищета, никакая болезнь и никакая проблема и трудность жизни не могут сравниться с тем, чтобы быть отделенным от Бога. The Bible teaches us that. Библия учит нас об этом. Jesus understood that as he was ministering in the life of this man. И Иисус понимал это, когда он служил в жизни этого человека. You know, and Jesus served this man in his greatest need. И Иисус послужил этому человеку именно в его самой большой нужде. What's the great need of your life? Какая большая нужда вашей жизни? Do you understand it from the perspective of Jesus? Смотрите ли вы на ваши нужды с точки зрения Иисуса? How serious does Jesus see this problem in our life? Насколько серьезно Иисус видит эту проблему в вашей жизни? Turn to Mark chapter 9. Давайте откроем в Марка 9 главу. Let's read verses 43 through 48. Давайте прочитаем стихи с 43 по 48. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержены в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержены в гиену огненную. What's Jesus saying here? Что Иисус здесь говорит? He's saying, you know, a physical disability is nothing compared to a spiritual disability. Иисус говорит, что физическое увечье, оно не идет ни в какое сравнение с духовным увечьем. And if you have a problem or something in your life that is leading you into a broken relationship with God, если в вашей жизни есть какая-то проблема или что-то, что ведет вас к разрыву отношений с Богом, get rid of it. Избавьтесь от этого. If it's a hand, cut it off. Если рука ваша ведет к этому, отрежьте ее. You know, it's better to have one and be with the Lord than have two and be without him. А лучше иметь одну руку, но быть с Господом, чем иметь две руки, но быть без Господа. Jesus is not joking. Иисус не шутит. Jesus is not playing with us here. И Иисус не играет с этим. He's working that we might understand eternal truth. Он работает, чтобы мы могли понять эту вечную истину. The greatest priority in your life is your relationship with the Lord. Nothing else comes close to it. Самый главный приоритет в вашей жизни — это ваши отношения с Господом, и ничто больше так не важно, как это. You know, when this life is finished, when our life is finished, когда наша жизнь закончится, and we are in eternity, и мы попадем в вечность. You know, if you're in heaven, если вы в небесах, you know, and you're looking at the judgment that is taking place in hell. И вы смотрите на то осуждение, на тот суд, который происходит над людьми в аду. In the book of Revelation it says the smoke of their torment goes up forever. И в книге Откровения написано, что вот этот дым от их мучений, он поднимается в воздух вечно. Yeah. Forever. Вечно. What do you think from the perspective of heaven, seeing that and yet being with the Lord? I mean, do you think you're going to be worried about what you did not have in this life? Как вы думаете, с перспективы вечности, если вы находитесь на небесах и смотрите на то, что происходит в аду вечно, неужели вы будете жалеть о том, что вы чего-то не имели в жизни, какой-то шанс упустили? Do you think it will really matter if you had asthma in this life or not? Как вы думаете, в тот момент для вас будет важно, была ли у вас астма в жизни или нет? Do you think it will matter if you had as much nice clothes or money or your children went to the best school? From the perspective of eternity. Как вы думаете, в тот момент, с перспективы вечности глядя, будет ли иметь значение, была ли у вас красивая одежда в этой жизни, или пошли ли ваши дети в какие-то там высшие учебные заведения учиться? No, everything will be like nothingness compared to the question of where are you now? Are you in heaven or are you in hell? Нет, все это будет ничто по сравнению с тем вопросом, где вы находитесь, в раю или в аду. Nothing else will mean anything. Ничего уже не будет иметь значения там. You know, Jesus understands it. И Иисус понимает это. You know, and that's why he speaks the way that he does to us through his word. Именно поэтому через свое слово он именно так с нами и говорит. Mm-hmm. Now back to Mark chapter 2. Давайте вернемся ко второй главе Марка. Man does not see it that way. Человек не так смотрит на вещи. Right. It's the great problem of mankind. The Bible describes us as being spiritually blind. Это большая проблема человечества, и Библия описывает нас как духовно слепых. Here, what's the reaction of these men who are sitting there? Какая реакция этих людей, которые там сидят? Verses 6 and 7. 6 и 7 стихи. Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? They think Jesus just is blaspheming. Jesus is talking about things that have nothing to do with anything relating to this man's situation right now. Они думают, что Иисус просто богохульствует. Они думают, да Иисус вообще не понимает проблему этого человека и никак ему не помогает. That what Jesus is saying right now is in no way related to this man's great problem. Они думают, что Иисус только что сказал, совсем никак не связано с самой большой проблемой этого человека. He's just blaspheming. Он просто богохульствует. You know. Do you want to see something very sad? Вы хотите увидеть что-то очень грустное? Turn to Luke chapter 5. Откройте, пожалуйста, Луки, 5 главу. Here we have Luke's description of this meeting. Мы видим описание Луки этой же встречи. Luke chapter 5. Луки, 5 глава. And verse 17. И 17. No, as we go on from verse 18, it tells us the story of the paralyzed man. Начиная с 18 стиха, рассказывается история об этом парализованном человеке. But in verse 17, Luke tells us something very amazing about this meeting in this house. Но в 17 стихе Лука говорит нам что-то удивительное об этой встрече в доме этого человека. Let's read verse 17. Давайте прочитаем 17 стих. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». This can actually be translated in another way, that the power of the Lord was there to heal. Можно даже немножко по-другому перевести эту фразу, что сила Господня была там для того, чтобы исцелять. That includes these men. И это включает в себя этого человека. There was the power of the Lord was there available to them. То есть там была сила Господня, она была доступна им. You know, they were there in the presence of the Lord. Они находились там в присутствии Господа. Was it a day of salvation for them? Для них это стало днем спасения. Was it a day when God dealt with the great problem in their life? Был ли это тот день, когда Господь работал над их самой большой проблемой в жизни? You know, very sadly, it seems like it wasn't. К сожалению, no reaction from them positively. К сожалению, похоже, что нет, потому что мы не читаем ничего об их реакции, как бы позитивной реакции. And then Jesus goes on, of course, and he demonstrates the authority that he has to forgive sins. А потом Иисус продолжает, и он демонстрирует ту власть, которую он имеет прощать грехи. Yeah, by healing this paralyzed man. Показывает эту власть, исцеляя парализованного человека. Now you know again, how do you think this paralyzed man is going to look at his problem from the perspective of eternity? И снова же, как вы думаете, вот этот парализованный, как он будет смотреть на вот эту свою прошлую проблему с точки зрения вечности? What do you think? Как вы думаете? Will he just be sad about it? You know, I'm so sorry. The first 30 years of my life I was paralyzed. You know, what a waste. Of 30 years I had on earth. Как вы думаете, в небесах он будет говорить: «Ой, как ужасно, как обидно, что первые 30 лет моей жизни я был парализован. Я так много времени зря потратил». Do you think that's how he'll look at it? Как вы думаете, так он будет смотреть на это в небесах? I don't think for even one second. Я думаю, даже и секунду он так не будет думать. He'll be, "Praise God, I was paralyzed." Он будет говорить: "Слава Богу за то, что я был парализованный." Because that led me to Jesus. Потому что это привело меня к Иисусу. You know, if I had not had that problem, I would have never come to Him. My friends would have never brought me to Him. Если бы у меня не было этой проблемы, то я бы так и не попал к Иисусу. Мои друзья не принесли бы меня к Иисусу. I would have just lived a kind of happy, healthy life and maybe gone to hell. Я, может быть, прожил бы какую-то типа счастливую, здоровую жизнь, а потом бы попал в ад. And so this thing that this man saw as a huge problem in his life actually becomes something that God uses in his life for great blessing, as a kind of a cornerstone of his work in his life. То есть вот эта проблема у этого человека, эта тяжелая ситуация, она обратилась ему в благословение, потому что это стало как бы краеугольным камнем его жизни. Это привело его к Иисусу. The great question to us: are our sins forgiven? И вопрос очень важный к нам: наши грехи прощены? Now, can you today say 100%? You know, my sins are forgiven. I am a saved person. And no matter what happens in this life, I know in eternity I am going to be with Jesus Christ. Сегодня вы можете на 100% сказать, что я прощенный человек. И что бы ни произошло в моей жизни, в вечности я буду с Иисусом Христом. If you can't say that, если вы не можете так сказать, you should repent today. Вы должны сегодня покаяться. Yeah. Don't waste a day. Не тратьте этот день зря. Because we don't know what tomorrow will bring. Потому что мы не знаем, что завтра случится с нами. And this is really the great question of your life: are you saved or not? Everything else means nothing compared to that. И это на самом деле самый важный вопрос для каждого человека в жизни: спасен я или нет. Все остальное вообще никакого значения не имеет. If you have that, if you can say yes. Если вы имеете это и можете сказать да. You're like that person who has that pearl of great price. То вы тогда как тот человек, который приобрел себе эту драгоценную жемчужину. You have something that is more precious than anything this world can give you. Это значит, что вы обладаете чем-то, что намного более драгоценно, чем что угодно в этом мире. И мир никогда не сможет забрать это у вас. Ваше имя записано в его книге. Вы дитя Божье. You know, and no matter what, I know someday I'm going to be with Jesus in heaven where there are no tears, no pain, no the former things are already gone. И что бы ни происходило в этой жизни, я знаю, что однажды я буду с Иисусом. Там будет ни боли, ни слез, и все старое уже прошло. The person who can say that is the rich person. И тот человек, который может сказать такое, он богат. You know, the person who cannot is the poorest of the poor. Человек, который не может сказать это, он самый нищий. И этого человека можно только пожалеть. Yeah, because he's lost. Потому что он потерян. And at the end of his life, no matter what he has accomplished, from the perspective of eternity, it will be a worthless life. И в конце своей жизни, что бы он ни достиг в этой жизни, эта жизнь будет ничто, она будет бесполезной. We need to see things as they are from the perspective of Jesus Christ. И мы должны смотреть на вещи в нашей жизни с точки зрения Иисуса, с его перспективы. Turn to Ephesians chapter 1 verse 7. Давайте откроем Ефесянам первую главу, 7 стих. Ephesians 1:7. В котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его. Forgiveness of sins is available through the blood of Jesus Christ. Прощение грехов доступно людям через кровь Иисуса Христа. You don't need to doubt about whether you have it or not. Вам не нужно сомневаться о том, есть оно у вас на самом деле или нет. You know, it's just a question of have you received the work of Jesus Christ in your life? Have you given your life to him that he might give his life to you? Заключается вопрос в том, приняли ли вы работу Иисуса Христа? Приняли ли вы его жертву? Отдали ли вы свою жизнь ему? И дал ли он вам свою жизнь? If that's happened, you're a new creature in Christ. Если такое произошло в вашей жизни, значит, вы новое творение во Христе. And you live a different kind of life than the rest of this world, with different priorities, a different focus. И значит, ваша жизнь уже другая. Вы живете не такую жизнь, как все люди в этом мире. У вас другие приоритеты, другая цель. You know, a different understanding of what is important and what is not. И совершенно другое понимание того, что важно, а что не важно. Verse 12 we see here. Back in Mark chapter 2. Возвращаясь во вторую главу Марка, в 12 стихе. Одиннадцатый и двенадцатый стихи. Мы видим. Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. That man's life was completely different from that day forward. Жизнь этого человека полностью изменилась с этого дня. Not just because of his physical situation. Не только из-за изменения в его физической ситуации. He had met Jesus. Он встретился с Иисусом. His sins were forgiven. Его грехи были прощены. You know, he had a hope and now an eternal life that this world could not take away from him. А теперь у него была надежда и вечная жизнь, которую этот мир не мог бы у него забрать. You know, I love to hear people's testimonies. Мне очень нравится, я очень люблю слышать свидетельства людей. You know, I think I could just listen to testimonies. You know, I love to read books where there are testimonies. I like to watch them on TV. I like to listen to them on the radio. Я очень люблю слушать свидетельства. Я могу их слушать, люблю читать книжки, где записаны свидетельства, или слышать их по телевизору или по радио. And when I meet new Christians, you know, one of the first things I like to ask is, you know, how did you come to the Lord? Когда я знакомлюсь с каким-то христианином, первое, что мне интересно узнать о нем, как ты пришел к Господу? Because those are miracle stories. Потому что эти истории все чудесные, это чудеса. Yeah, it's the story of how a person who is lost and on their way to hell has been found by the Lord Jesus Christ and now has become a child of God. There's no greater story on earth than that. Это история о человеке, который направлялся в ад и по дороге в ад встретил Иисуса Христа, который полностью изменил его жизнь, и теперь он направляется в небеса. И ничего подобного, более великого на этой земле нет. And you know, our testimonies are like our fingerprints, right? I mean, no two are the same. И свидетельство каждого человека уникально, то есть они как наши отпечатки пальцев. Нет двух одинаковых свидетельств. We're different. Мы разные. And God meets us where we are, in the needs that we have, in the circumstances where we are. И Бог имеет подход к каждому из нас в наших обстоятельствах, в наших нуждах, там, где мы находимся. In verses 13 to 17 we read the testimony of Matthew. С 13 по 17 стихи мы читаем свидетельство Матфея. Yeah, we read how he met, became a follower of Jesus. Здесь мы читаем о том, как он стал последователем Иисуса. So Jesus now goes out by the sea, verse 13. В 13 стихе мы читаем, что Иисус идет к морю. He's teaching the people again. Снова он учит людей. Now, on his way back from the sea or on his way there, we don't know, he sees Matthew. Когда он от моря шел, мы не знаем, видел ли он там Матфея. No, on his way to or from, we don't know which. То есть мы не знаем, или на пути от моря, или к морю, где он встретил Матфея. Here he's called Levi. In Matthew's gospel, he calls himself Matthew. Здесь он назван Леви, а в Евангелии от Матфея он назван Матфеем. And he's sitting at his tax table. И он сидит за вот этим столиком, где он собирает налоги. Now again, these were the most hated people in the society at this time. И снова хочу сказать, что эти люди, сборщики налогов, были ненавидимы обществом. Их больше всего ненавидели в обществе в то время. They worked for the Roman Empire. Они работали на Римскую империю. And so they collected taxes for the Romans. Они собирали налоги для римлян. The Romans told them how much they wanted. Римляне говорили сборщикам налогов, сколько нужно собрать налогов. And then everything they could collect above that, they could keep. А все, что они соберут сверх нормы, они могли оставить себе. And they did their work with the authority of the Roman Empire behind them. И они совершали свою работу на основании той власти и авторитета, который давала им Римская империя. The Jews saw them as traitors. Иудеи смотрели на них как на предателей. They were put out of the synagogues. Их выставляли из синагог. Nobody would have anything to do with them. Никто вообще не хотел общаться с ними и иметь с ними что-то общее. But they were rich. Но они были богаты. They had lots of money for whatever they wanted. У них было много денег, и они могли позволить себе все, что хотели. Matthew was one of them. И Матфей был одним из них. Now, where was he working? Где он работал? Sea of Galilee. На Галилейском море. Now, where were Peter and John and Andrew and James fishermen? Где были вот эти Иаков, Андрей, Петр, Иоанн, эти рыбаки? Sea of Galilee. На Галилейском море. Who was collecting their taxes? И кто собирал с них налоги, как вы думаете? Interesting, isn't it? Интересно, правда? Yeah, I'm sure Peter and John and James did not have a high opinion of Matthew. Я уверен, что у Иоанна, Петра, Иакова не очень хорошее было впечатление, а Матфея они невысоко его ценили. What do you think they thought when Jesus said to Matthew, "Hey, join us"? Now Peter, James, and John are there, and Jesus says, "Come on, Matthew." А как вы думаете, что думали вообще, что почувствовали Петр, Иоанн, Иаков, когда Иисус проходит и говорит: «Эй, Матфей, пошли с нами!» Как вы думаете, что они думали в этот момент? Jesus, not him. Иисус, ты что, только не он! He's a criminal. He's the worst of the worst. What are you doing? Да он же преступник, ты просто не знаешь, он худший из худших. But Jesus invited him. Но Иисус его пригласил. Just the way he invited us. Точно так же, как он пригласил нас. You know, it is not our job to decide who Jesus can invite into his family or not. Это не наша задача решать, кого Иисус может пригласить в свою семью, а кого нет. It's our job to be thankful that we're in. Наша задача быть благодарными за то, что нас пригласили. Yeah, and loving. And serving towards the others. И мы должны любить и служить другим людям как часть нашей семьи. Matthew responded, he followed Jesus. И Матфей откликнулся тем, что последовал за Иисусом. Note it. In Luke's gospel it says he left everything. В Евангелии от Луки сказано, что он все оставил. So, I mean, I don't know if he got up from the table and left the tax money there and everything, but he left it all to follow Jesus. He had to make a choice. Я не знаю, может быть, он встал за этого столика и там все и оставил, и деньги, и столик, и последовал за Иисусом. Мы не знаем, может быть, так и произошло, но человеку нужно сделать выбор. Лука говорит, что он оставил все и последовал за Иисусом. Matthew understood that he could not be both. He had to be a follower of Jesus Christ, or he had to keep his position. Матфей понимал, что он не может одновременно иметь и то, и другое. Он не может одновременно быть и последователем Иисуса, и также сохранить вот эту свою должность сборщика налогов. He understood he could not serve two masters. Он понимал, что он не может служить двум господам. And he chose Jesus to be his master. И он выбрал Иисуса, чтобы Иисус был его господином. Verse 15. 15 стих. There's a party. Вечеринка. Okay, Jesus with the disciples goes to Matthew's house. Иисус со своими учениками идут в дом Матфея. Mm-hmm. I'm sure there was a little bit of a temptation here to Peter, John, and James. Я уверен, что для Петра, Иакова и Иоанна там было небольшое искушение подколоть как-то Матфея. You know, they come into Matthew's house. I'm sure it's a good house, a beautiful house. Я представляю, они приходят в дом Матфея, это такой красивый, богатый дом. You know, probably Peter's tempted, you know, to just say, John, that's our money that bought all this stuff. Может быть, у Петра было искушение так к Иоанну подойти, его локтем сказать, Иоанн, смотри, чтобы купить все это же все наши денежки были. He pulled that out of our skin. Он все это у нас вытряс из нас эти деньги. No, I don't know. That was not. Maybe they were more spiritual than I. Я не знаю, может быть, они были более духовные, чем я, и ничего такого даже не подумали. But you know, there they are. Но тем не менее, они там. And who else is there? Кто еще в этом доме? Tax collectors and the sinners. Сборщики налогов и грешники. And it says there were many. Сказано, что их там было много, потому что все они следовали за Иисусом. I mean, there they are. The sinners, the tax collectors, the worst of the worst. Представьте, вот они все собрались, сборщики налогов, грешники, худшие из худших. And Jesus is there in the middle. И Иисус среди них. And you know, I am convinced that Jesus was genuinely and fully blessed and joyful at the company. Я уверен, что Иисус искренне радовался, и для него это было благословением находиться в их компании. Now, Jesus was not judging them. He was not judging them. Иисус не осуждал их. He was loving them. Он любил их. He was saving them. Он спасал их. You know, and his heart was overflowing with joy that the sinners and the tax collectors were coming to him. И его сердце исполнялось радостью от того, что грешники и сборщики налогов приходят к нему. Verse 16. 16 стих. Again, the world sees it differently. Снова же мир смотрит на это по-другому. Do not expect to be understood by the world if you live as a serious Christian. Не ожидайте, что мир поймет вас и ваши мотивы, если вы будете жить как серьезный христианин. In fact, you will be misunderstood at every step, and we need to understand this. Как раз наоборот, вас будут не понимать на каждом вашем шагу. Вы должны это понимать и быть готовыми к этому. They look at Jesus and they're like, how could this guy be a prophet? How could he be a teacher of anything? I mean, look who he's with. Эти люди посмотрели на него и говорят, посмотрите на этого парня. Как он может быть пророком? Как он может вообще чему-либо учить? Вы посмотрите, с кем он водится. I mean, he's eating with tax collectors and sinners. Он ест со сборщиками налогов и с грешниками. Фу. You know, if you touched a tax collector, you were unclean in Jewish society. В иудейском обществе, если человек прикасался даже к сборщику налогов, он считался нечистым. And Jesus is eating from his plates. А Иисус из их тарелок ест. You know, and of course people are just judging according to the flesh. И эти люди, они судили, конечно, по плоти. They thought they were better than these people. Потому что они думали, что они лучше, чем те люди. You know, and through that they did not see. И через это все они не видели, что они сами потеряны, и что им тоже нужен Спаситель. 17 стих. Иисус услышал об этом. And he tells them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I didn't come to call the righteous, but sinners to repentance. Услышав сие, Иисус говорит им: нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. The scribes and the Pharisees believed that in their keeping of the law they had righteousness. Фарисеи, они думали, что храня закон и соблюдая закон, они обретают праведность. Now, there are many people who believe that in the keeping of some religious rules, religious law, that they find righteousness. И многие люди и сейчас думают, что если они будут соблюдать какие-то религиозные традиции или религиозные законы, то этим они обретут праведность. I go to church. Например, я хожу в церковь. You know, I don't do this, I don't do that. Например, этого я не делаю, этого я не делаю. You know, I do do this and I do do that. И наоборот, вот это я делаю и это я делаю. You know, and that, of course, I mean, I'm better than those guys who are using drugs or criminals who are stealing things. И поэтому я намного лучше, чем те люди, которые наркоманы или воры, которые что-то крадут. You know, of course, I've never murdered anyone. Конечно же, я лучше. Я, например, никого не убил. You know, I'm a good person. Я хороший человек. You know, and I most of my life, you know, I live in a good way. И большую часть своей жизни я поступал правильно. Yeah. I'm okay. Со мной все в порядке. Yeah. Is it true? Это правда? No, it's not. Нет, это неправда. Romans chapter 3 tells us there is none righteous, no, not one. Римлянам 3 глава говорит нам, что нет праведника, нет ни одного. Further in Romans chapter 20, or Romans chapter 3 verse 20. Let's turn there. И дальше в Римлянам тоже, в 3 главе 20 стихом написано так. Давайте вместе откроем и прочитаем. Римлянам 3:20. «Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». No one can ever be saved by the law. I don't care what church you go to or what law we're talking about. Никто никогда не сможет спастись законом, независимо от того, в какую церковь человек ходит и о каком законе идет речь. I know they sell books that say Закон Божий, you know, and there can be 100 of them, or 300 of them, or 500 of them, and the idea is keep these laws, and you'll be a faithful believer. Я даже знаю, что издаются такие книги, которые называются Закон Божий. Не знаю, сколько там уже томов, и суть в том, что писатель имеет в виду, что если вы будете соблюдать вот эти все законы, то с вами будет все в порядке, вы будете настоящим, хорошим верующим. The Bible teaches no such thing. Библия ни о чем таком не говорит. Yeah, there is no righteousness by the law. Нет никакой праведности, которую можно приобрести через закон. Единственное, задача закона, единственное, что закон совершает, это он показывает нам, что мы грешники. You ever meet someone who says, I keep the law of God? I meet them. I meet people. Я встречаю таких людей, которые говорят, я соблюдаю закон Божий. Я действительно таких людей видел. Yeah. Often they're под этим делом. Ну, чаще всего они под этим делом, когда говорят такое. You know, and I just, you know, you're lying already. Я думаю, ну вы же уже обманываете. Yeah, of course you don't. Конечно же, вы не соблюдаете закон. Yeah. It's impossible, the Bible tells us. И Библия говорит нам, что соблюсти закон невозможно. No one's perfect. Ни один человек не может быть идеальным. Написано, we are all sinners. Что нет праведника, нет ни одного. Мы все грешники. We all need healing of the great physician. Мы все нуждаемся в исцелении великого врача. Mm-hmm. Without that, we will perish in our sins. И без этого мы просто погибнем в наших грехах. The good news we see in Romans chapter 5. Но хорошая новость в 5 главе Римлянам. Let's turn there, Romans chapter 5. Давайте вместе откроем Римлянам 5 глава. Verses 8 through 10. Стихи с 8 по 10. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Единственное, как можно спастись, это через кровь Иисуса Христа. Ничего больше не сможет этого сделать. You can be a priest, you can be a pope, you can be whatever, metropolitan or whatever. If you are not under the blood of Jesus Christ, you are a lost person. Вы можете быть священником, можете быть папой римским или митрополитеном, но митрополитом. Можно даже и быть митрополитеном, но если вы не очищены кровью Иисуса, это вас не спасет. You're lost. Вы погибаете. Только Only in Jesus Christ is there salvation. Спасение только в Иисусе Христе. Now, Jesus also in verse 17 tells us something about himself. И в 17 стихе Иисус говорит что-то о себе. He tells us something about his mission here on earth. Он говорит о своей миссии здесь на земле. He says, "I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." Он говорит, что я пришел не праведных, но грешных привести к покаянию. Иисус говорит, что Он пришел для того, чтобы выполнить определенную миссию. Привести грешников к покаянию. Это была величайшая миссия Иисуса Христа на земле. In Luke chapter 19, verse 10. В Луки, в 19 главе, 10 стихом. Jesus said, "The Son of Man came to seek and to save that which is lost." Сказано, что Сын Человеческий пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. And the life of Jesus Christ, we see from the beginning of his ministry to the end, is all about bringing people to salvation, making salvation available to the lost. И во всей жизни Иисуса Христа, с самого начала и до конца, мы видим, что это была его главная цель — принести спасение погибающим. Now, last week we talked about the fact that Jesus is no longer physically living here on earth. И в прошлый раз мы уже говорили о том факте, что Иисус физически уже не присутствует на этой земле. But he still has a body. Но у него все еще есть тело. Его тело, которое здесь действует на земле. Это мы, это церковь. Это великая, большая церковь Иисуса Христа, которая включает в себя всех истинных верующих из всех деноминаций. The passion of Jesus' heart was seeing lost souls be saved. И страстное желание Иисуса было увидеть, как грешники спасаются. It should be the great passion of the church. И это должно быть нашим самым большим стремлением, стремлением церкви. It should be the great passion of each believer. Это должно быть самым большим желанием каждого верующего. If it's the great priority in the heart of Jesus Christ, how can it be anything else in the heart of his people? Если это самый главный приоритет в сердце Иисуса, как это может не быть для нас важным, для его людей? Now some might say, "Well, you know, I don't feel I'm called to be an evangelist." Ну, кто-то может сказать: "Ну, знаете, я вот не чувствую в себе дара благовестника." Well, we're not talking about that. Но мы не об этом сейчас говорим. We're talking about the heart of Jesus Christ for the lost. Мы говорим о желании в сердце Иисуса, о его стремлении к грешникам. Paul says, "No longer I, it's no longer I who live, but Christ lives in me." Павел пишет, что не я больше живу, но Христос живет во мне. If Christ is living in you, what's the great passion of his heart? Если Христос живет в вас, какое самое страстное желание Иисуса? And if he has become your life, You know, how can the priorities of your life be different than the priorities of his life? Если Иисус Христос жизнь для вас, то как тогда ваши приоритеты могут отличаться от его приоритетов? No, Jesus loved the lost, we must love the lost. Иисус любил грешников, и мы должны любить грешников. You know, a little while ago I got very convicted on this point. Недавно я почувствовал как бы сильное обличение, был обличен в этом вопросе. I don't feel called as an evangelist either. Я тоже не чувствую в себе призвание благовестника. Yeah, you know, I mean, I'm a pastor. Ну, я пастор. But I don't feel I'm gifted as one who goes in front of crowds and preaches the gospel and sees people come in great numbers to the Lord. Но я не чувствую, я не думаю, что у меня есть такой великий дар стоять перед тысячами людей, проповедовать Евангелие, чтобы тысячами люди приходили и спасались. You know, but the Lord just, he convicted my heart a little while ago. I mean, I'm busy with my family, I'm busy with things of the church, busy with these other things, and the Lord just said, you know, when are you telling the lost about me? Но недавно Господь обличил меня в этом вопросе. Я очень занят в служении церкви, очень занят с детьми, с семьей. И Господь проговорил ко мне, а когда ты рассказываешь погибающим обо мне? You know, and I repented. Я покаялся. And I just said, Lord, I'm available. Forgive me. И я сказал, Господь, я в твоем распоряжении, прости меня. Lord, I am sorry that your priority has not been my priority. Мне очень жаль, что твои приоритеты не были моими приоритетами. Forgive me. Прости меня. Use me. Используй меня. And you know, it's amazing. И это удивительно. Because before that time, it just sort of seemed like, you know, I didn't really have that much contact with people to share the Lord with them, unbelieving people. И удивительно то, что до этого момента мне казалось, что я даже как бы и не встречаюсь с какими-то грешниками. У меня даже и нет возможности кому рассказать Евангелие. You know, here it seemed like I'm always busy, I'm going here, there. Похоже, что я как бы настолько всегда занят, что я не встречаюсь с новыми людьми, то туда еду, то туда. But you know, from that day. Но с того дня I think almost every day I have opportunity to share the Lord with people. Я думаю, что с того дня почти каждый день у меня была возможность рассказать кому-то об Иисусе. But, and it's very important to say that they are not the people I would choose to share the gospel with. Но очень важно, я хочу сказать, что это не те люди, которых я бы выбрал, которым рассказать Евангелие. Absolutely not. Совершенно не те люди, которых я бы выбрал. You know, the Lord is bringing them. Господь их сам приводит. You know, almost the, I think the day after I prayed that prayer. И я молился. Я думаю, что это сразу последовало после того, как я помолился этой молитвой. You know, I met this neighbor that I had been hearing about for months and months. Я встретился со своим соседом, о котором я I heard about him. Слышал о нем. We knew his wife. I'd never met him. То есть я его жену знал, мы с ней познакомились, но его я никогда не видел. He's a Muslim. Он мусульманин. And you know, they're having problems in their marriage, and he found me and began to ask me. И у этого человека были проблемы в семье, и этот человек сам меня нашел и начал спрашивать меня. You know, there are all these boys that hang out in front of our building and Или they cause a lot of trouble. Мальчишки, которые постоянно гуляют возле нашего дома и постоянно у всех вызывают много проблем. You know, and most of the time, as I've prayed for these boys, I've just been praying, Lord, send them away. И в большинстве случаев, когда я молился за этих мальчиков, я всегда говорил, Господь, уведи их отсюда, пожалуйста. Protect Karen, protect the children, and get rid of these boys. Сохрани Кэрен, сохрани детей и убери этих мальчишек. I mean, they've thrown rocks at Johnny, they've thrown rocks at Karen. Они бросали камни в Джонни, бросали камни в Кэрен. I mean, all kind, I, lots and lots of things. И много еще другого плохого они делали. Just say, these are not the kind of guys you would instantly love. То есть можно сказать, что это не такие ребята, которых сразу можно полюбить. You know, and, but I realized, you know, the enemy is winning. Но я I just felt the enemy is winning in the lives of these boys. И я осознал, что наш враг, он одерживает победу в жизни этих ребят. Now, what was the first step? И какой был мой первый шаг? I just started praying for these boys. Я начал молиться об этих мальчиках. And I just said, you know, Lord, every time they show up in front of our window, I'm going to pray for them. И я тогда решил, сказал Господу, Господь, каждый раз, когда они будут появляться у нас под окном, я буду молиться о них. I'm not going to curse them anymore. Я больше не буду их ругать и проклинать. I'm not going to hate them in my heart. Я даже в сердце своем не буду их ненавидеть. I'm going to pray for their souls every time I see them. Я буду молиться о спасении их душ каждый раз, когда буду их видеть. You know what? Jesus does that. И Иисус так делает. Turn to Luke chapter 5 again. Давайте еще раз откроем Луки 5 главу. Again, right before the story we've just read. Это прямо перед той историей, которую мы сейчас прочитали. Right, the paralyzed man, the story begins in verse 18. История о парализованном мужчине начинается с 18 стихе. What's Jesus doing in verse 16? А что Иисус делает в 16 стихе? What's it say? Что тут сказано? Но он уходил в пустынные места молиться. You know? And again and again, at all these critical times in the life of Jesus Christ, these great periods of ministry, we find him praying before they happen. Снова и снова в такие критические моменты в жизни и служении Иисуса мы видим, что Иисус перед этим молится. Mm-hmm. So I start praying for these boys. Итак, я начал молиться об этих мальчиках. And it gets worse. И стало хуже. There's one, a little fella named Igor. He's the smallest one. Есть там один мальчишка по имени Игорь. Он самый маленький из них. He's the worst. Но он самый худший. And the boys were out there in a group one day, and I was praying. I saw him out there. I thought, I'm going to go talk to him. И однажды эти ребята были в компании. Я увидел их там и помолился. И думаю, я сейчас пойду и поговорю с ними. Now, there's about 8 or 10 of them. Было примерно 8-10 ребят. And so I just went out there and started talking to him. I didn't know what I was going to say. Я вышел и просто заговорил с ними. Я даже не знал, что я им скажу. But Lord, you lead. И сказал, Господь, ты сам веди. And Igor comes up on a moped. He's riding it very fast. И подъезжает Игорь на мопеде. Он ездит на нем всегда очень быстро. And he's heading straight towards me. И он едет прямо на меня. And he accelerates. Goes faster. И он добавляет газа. With a big smile on his face. И улыбается широко к тому же. Straight at me. Прямо на меня едет. You know, he wanted to embarrass me. Он, наверное, хотел просто меня опозорить перед другими мальчишками. You know, and I felt the Lord just said, "Don't move," and I didn't move. И я тогда почувствовал, что Господь говорит мне: "Не двигайся." Я не двигался. Yeah, I just smiled back. Я тоже ему улыбнулся в ответ. And at the last second. He got a look of horror on his face. И в последнюю секунду у него как бы такой ужас на лице отобразился. And he crashed. И он упал. Yeah, you know, and that was and I felt like that was enough. You know, the Lord had me go away, and the Lord has begun building my relationship with these boys in a way that I don't understand. I don't know. Я подумал, ну что, на сейчас достаточно. И с тех пор Господь, он как бы продолжает как-то работать в этом направлении, строить мои отношения как-то с этими мальчишками. Я не знаю. I invited some to the picnic. Я некоторых из них пригласил к нам на пикник. I prayed a lot about it before I did it. Я очень много молился об этом перед тем, как пригласил. Lord, I don't want to invite wolves into your sheep, but as I prayed, I just felt, try, go for it. Я молился и говорил, Господь, я, конечно, не хочу пригласить волков к твоим овцам, но ты веди. И когда я молился, Господь мне сказал, ну почему нет, пригласи. And you know what's happening? И знаете, что происходит as сейчас? I am praying, as we are praying for these boys, когда я молюсь, когда мы молимся об этих мальчишках, they're not coming around anymore. Они больше не приходят. And now, it's not, and that's not my goal. И это не было моей целью. But now I find myself pursuing them. Но теперь я как будто бы преследую их. Yeah. In prayer, in looking for opportunities to speak with them. В молитвах и ища возможности поговорить с ними. And the situation has changed completely. Before, Satan was controlling, and he was attacking upon us. И ситуация полностью переменилась, потому что до этого все это контролировал сатана, и он нас преследовал, он нас атаковал через них. And we were just, you know, suffering. И мы постоянно страдали. Now we are attacking in the name of the Lord Jesus Christ through our prayers, through our love. Но теперь мы наступаем именем Иисуса Христа через наши молитвы, через нашу любовь. You know, and I can see the boys don't even know how to understand me. They don't even know what to do. И я вижу теперь, что эти мальчишки даже не знают, как теперь это все понимать. Они не знают, что делать. Our neighbors don't know what to think. И наши соседи не знают, что думать. Everybody in our dvor hates these boys. Все люди в нашем дворе ненавидят этих мальчишек. Yeah, I mean they show respect to no one. Потому что они никому не проявляют никакого уважения. Now, every time I see them, I shake their hands. Но теперь каждый раз, когда я вижу их, я пожимаю им руки. A couple days ago, I shook the boy's hands, you know, just kind of talking to him. Я пару дней назад снова видел этих мальчишек, пожал им руки, поговорил с ними. On the bench, you know, were sitting some of the older people. А на лавочке обычно сидят старички. You know, and they said, ну, бабушки. Did you tell those boys? Они сказали, ну что, вы сказали этим мальчишкам? You know. I said, I'm trying to make friends with them. А я говорю, я пытаюсь с ними подружиться. You know, yeah, again, the world looks at it, and what do they think? И снова же мир смотрит на это, и что они думают? Yeah, they don't understand what we're doing. Они не понимают, что мы делаем. A couple days ago. Пару дней назад. Excuse me, as I share one more story. Извините, я хочу еще одну историю Tuesday, рассказать. Tuesday after the children's ministry meeting. Во вторник после встречи. Детских служителей. Johnny and I come home. Мы с Джонни вернулись домой. In our dvor, two people are just they're having a huge argument. И в нашем дворе мы видим, как двое людей очень серьезно ссорятся. One is an old man with a cane. Один пожилой мужчина с палочкой. The other is a big, strong young man. И второй такой крупный молодой человек. And they're just yelling at each other. И они друг на друга просто кричат. And I understood there was a big metal pipe on the ground. Я понял, что внизу там лежала большая металлическая труба. It's the one for beating the rugs. Такая труба, которой выбивают ковры. It fell down a few days ago. Она упала несколько, вернее, на ней выбивают ковры. Она упала несколько дней назад. And the young guy wanted to take it away for the metal and sell it. И этот молодой человек, он просто хотел забрать эту трубу на металлолом и продать. The old man was saying, "No way, you're not from our dvor. Get out of here." А этот дедушка, он говорил, нет, ни за что, вы вообще не из нашего двора, уходите отсюда. You know, and it's very serious. И стала очень серьезная ситуация. I'm with Johnny. Я с маленьким Джонни. You know, so I walked Johnny into the apartment. Я проводил Джонни в квартиру. And then I go back out and I'm watching from the steps. И вернулся опять на улицу и наблюдаю за ними со ступенек. And as soon as no one is around, this guy thinks. Этот парень думает, когда уже никого не будет здесь. He starts to beat the old man. Я начну избивать этого дедушку. And he started beating him. И он начал даже его бить. And I yelled at him to stop. Я крикнул ему, чтобы он остановился. And he immediately came running to me. И он сразу же подбежал ко мне. You know, two fists. Два кулака. You know, screaming at me. И начал кричать на меня. You know, and I thought, okay, here comes legion. That was the thought in my mind. Я думал, о, это легион наступает. Remember the guy who came to Jesus? Вы помните тот человек, который подбежал к Иисусу? That's how this guy looked. В котором был легион бесов. И этот молодой парень, он выглядел точно так же для меня. And I thought, okay, here's my opportunity to suffer for Christ. Я думаю, ну вот, наступила и моя очередь пострадать за Христа. You know, and he's coming up the steps to get me. И он прямо бежит на ступеньки, чтобы схватить меня. He's running. Бегом. You know, and I just look him in the eyes and I say, "Do you believe in God?" Я посмотрел ему прямо в глаза и говорю, "Вы в Бога верите?" Yeah, I believe in Him. Я верю в Бога. And He's watching everything that's happening right now. И он видит все, что сейчас здесь происходит. And he stopped. И этот мужчина остановился. Like he hit a wall. Like he hit a wall. Как будто бы он ударился в стену. And I just started talking to him. Я начал с ним разговаривать. Another drunk neighbor came out. Еще один пьяный сосед подошел. Yeah, he puts his hands on my shoulder and said, "Это наш человек, не трогай." Он положил свои руки мне на плечи и говорит, "Это наш человек, не трогай его." You know, and he tries to take this guy back off. И он пытается увести этого парня. You know, but I just felt, you know, the Lord is doing something. Но я почувствовал, что Господь что-то совершает. So I followed them both out to the pipe. This guy, they're both drunk, they're trying to talk about the поэтому pipe. Я пошел за ними. И оба эти человека, кстати, были пьяные. You know, and I just said, you know, God sees everything that's happening here. И я тогда сказал им, вы знаете что, Бог видит все, что здесь сейчас происходит. You know, and one day you will stand before God and be judged. What you're doing right now. И однажды вы предстанете перед Богом и вы будете судимы за то, что вы совершаете сейчас. You know, in the things that you are sowing right now, you will reap. God, you can't laugh at God. И то, что вы сейчас сеете, вы будете пожинать позже, потому что Бог поругаем не бывает, и вы не можете просто так над Ним посмеяться. He looks at me and he says, "Вы священник?" Он посмотрел на меня и говорит, "Вы священник?" Yeah, I said, "Well, I'm like that. I'm a pastor." Я говорю, ну что-то в этом роде, я пастор. And he said, "Come over here." Он говорит, идите сюда. Now, so I go over to him. Я подошел к нему. And he grabs me by the hand. Он берет меня за руку. He says, "You know, I'm a drug addict." И говорит, я наркоман. I'm an alcoholic. Я алкоголик. I smoke. Я курю. Can you help me? Вы можете мне помочь? You know, and I said, "You know, I can't do anything for you." Я говорю, я никак не могу вам помочь, но Бог может. Can God save me from this? Он говорит, Бог может меня спасти от этого всего. You know, yes, He can. Да, может. You know, and I shared the gospel with them. Я рассказал им Евангелие. Саша. That's Sasha. И Саша его зовут. You know, and gave him an invitation to church. И дал ему приглашение в церковь. You know, and he promised to come next Sunday. И он пообещал прийти в следующее воскресенье. The Lord knows. Господь знает. I would have never walked up to Sasha on the street. На улице я бы просто так к Саше не подошел, чтобы рассказать ему Евангелие. Never. Никогда бы. You know, that's not the guy I would have chosen out of the crowd. Я бы его из толпы не выбрал, чтобы подойти к нему. God chose him. Бог выбрал его. You know, and as I yield my life to him, God led me to him. И когда я покорил свою жизнь Богу, то Бог сам меня подвел к нему. Who does God want to find in the city? Кого хочет Бог найти в этом городе? Who does He want to use us to go after? Бог хочет использовать нас, но для кого Он хочет нас использовать? You know, it's interesting. The friend who came to Jesus, the guy who came to Jesus, who was paralyzed. И интересно, что тот человек, который пришел к Иисусу, который был парализован. How did he get there? Как он туда попал? Did he do it by himself? Он сам туда пролез? Somebody brought him. Нет, его кто-то принес. Four guys brought him. Четыре человека его принесли. You know, there was someone who cared enough. There was someone who made the effort. Someone who was involved in this person's life enough, who believed in Jesus enough to bring him to Jesus. Был кто-то, кто достаточно сильно беспокоился об этом человеке, кто достаточно любил его, кто достаточно верил в Иисуса, кто мог приложить усилия для того, чтобы принести этого человека к Иисусу. There was someone who believed that Jesus was the answer to this man's problems, and that if we could just get him to Jesus, Jesus could take care of him. Был кто-то, кто поверил, что Иисус может помочь этому человеку в его проблеме, и только если мы приведем его к Иисусу, то Иисус обязательно поможет ему. Were they wrong? Они ошиблись. No, they weren't. As they got him to Jesus, everything turned out good. Когда они привели его к Иисусу, принесли его к Иисусу, все обратилось хорошо. Was it easy? Легко было это сделать? Did people understand what they were doing? Люди понимали, что они делали? Were people thankful for what they did? Люди поблагодарили их за то, что они сделали? You know, the ones that had the dirt fall on their heads. Особенно те, которым штукатурка падала на голову. No, but you know what? They didn't really care about that. Нет, но им это было все равно, они не на это обращали внимание. They got the one to Jesus. Потому что они хотели привести этого друга к Иисусу. And Jesus healed him, and Jesus saved him. Иисус исцелил его, Иисус спас его. Давайте помолимся. Но Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам, Господи. Благодарим Тебя, Господь, что Ты когда-то, Господь, нашел и нас, Господь. Что было тех, которые молились за нас, Господь. Может быть, даже нам не зная, Господь, но они молились за нас и подошли, рассказывали, показывали какой-то пример. Господь, мы слышали Евангелие, Господь, и через действие Твоего Духа Святого открылось наше сердце к Тебе, Господь, и Ты изменил наши жизни, Господь. И мы Тебе вечно благодарны за это, Господь. И через совечность, Господь, мы будем Тебя благодарить и быть благодарны за тех, которые служили нам в нашу нужду, Господь, который видел нас, Господь, мертвые в наши грехи, Господь, парализованные в жизни, Господь, и Господь, беспомощные полностью. И они жалели нас, Господь, молились о нас, служили нас в нашу нужду, Господь. И в конце концов, Ты имел Твоя победа в нашей жизни. И слава Тебе за это, Господь. Спасибо Тебе за чудо, которое Ты совершил в нашей жизни. Но, Господь, сейчас мы молимся за тех, которые вокруг нас. Господь, в городе, в семье, Господь, Господь, но мы такие беспомощные, Господь, мы такие слабые, Господь, мы не знаем, как говорить, как выбрать, с кем говорить, Господь. У нас смелости не хватает, Господь, знания не хватает, может быть. Но, Господь, такими, как мы на самом деле есть, мы даем в Твои руки, Господь, и просим, Господь, что исполнилось желание Твоя сердца через нас, Господь. И если есть вещи в нас, Господь, которые мешают Твоя работа, если есть какая-то гордыня, Господь, если есть страх, если есть какая-то, не знаю, отсутствие желания кому-то помочь, Господь, или отсутствие даже, не знаю, понимание, что важно рассказывать людям о Тебе. Господь, помоги нам покаяться, Господь. Помоги нам понять, что каждый день вокруг нас люди идут ближе и ближе в аду, Господь. И вечные мучения, как-то отсутствие Твоя любовь и благодать, Господь. Помоги нам понять, Господь, что время идет, Господь. И несмотря на какие, ну, приоритеты есть у нас в жизни, Господь. Приоритеты наша семья, наша работа, наше здоровье, все этого, Господь, Ты все видишь и понимаешь. Но, Господь, мы просим, чтобы было и место для Твоей приоритеты. И мы просим, Господь, что Ты работал в наше расписание, работал в нашей жизни так, Господь, что Ты давали нам возможности, доверяли нам возможности рассказывать людям о Тебе, Господь. И дать им возможность, Господь, приобрести спасение, исцеление, радость, мир. Все, что им нужно в жизни, Господь. И мы просим, что больше и больше, Господь, наша церковь стала такой гибкий, сильный, открытый инструмент в Твоей руке, Господь. Что Ты имел возможность направить нас, куда Ты хочешь, Господь. И мы были послушными, любящие, Господь, открытые. Для всего, что Ты хочешь делать, Господь, для кого угодно, Господь, который Ты хочешь любить и спасти, Господь. И мы просим, Господь, что приоритеты нашей жизни были Твои, и не приоритеты этого мира, Господь. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Будем сейчас пригласить Андрей, наших музыкантов. Но если есть здесь кто-то, который еще не покаялся, кто-то, который еще не уверен в ваше спасение, но мы приглашаем вас молиться с нами. После служения можно в углу, там я буду, и Паша, и Зоя Васильевна есть, и других. Если вы не уверены в ваше спасение, пожалуйста, не уходите сегодня без этого. Да, если нужно сегодня как-то быть уверенным, что твоя имя написано в его книге, пожалуйста, делай это. Я прошу вас.